Весь народ под топор палача, крутые нравы. Пра-пра-прадедушка радовался добыче в десяток коз, а наследникам за это снесли башку. — Что у тебя за информация о степняках? — поежившись, спросил Норман. — Тебе придется с ними повоевать. — Ну и что? Все разом не навалятся? Атабек Ацис-Тутуш со своей армией уже в пути на Азов. — Ты хоть имеешь представление о тактике и вооружении степняков? — вкратчиво спросил Максим. — Судя по загадочному выражению твоего лица, меня ожидает большой сюрприз, — усмехнулся Норман. — И не один. — Для начала расскажи о своих представлениях, — предложил профессор. — Проверка на вшивость? Луки должны быть охотничьими, с дальностью выстрела не более 200 метров, и еще всякие там сабли с пиками. — Для начала ты должен понять, что степной пастух изначально стоит на более низкой ступени развития, чем землепашец. Максим снова перешел на менторский тон. — Чего ты ко мне пристаешь, а? В музеях нет практически ничего о жизни степняков. — Смотря в каких, — с загадочным видом заявил профессор. — В Польше и Венгрии очень богатые экспозиции. Кое-что есть в Южной Белоруссии. — Намекаешь на регион основных набегов? — поморщился Норман. — Лучше сразу переходи к теме. — Можно перейти к делу, — не стал спорить Максим. — Так вот, рядовой кочевник жил практически без оружия. А большинство шли безлошадными. — Как так? Они кого пасли? Кроликов, что ли? — Вообще-то овец. С довольным видом засмеялся профессор. Я специально уточнял. Половина семей вообще не имела скота. Если не веришь, сам спроси персидских или китайских послов. — Зачем? Проще поинтересоваться у новгородских всезнаек, — недовольно ответил Норман. — Снова прокол, да еще какой! Он собрался строить в Нижнем Поволжье две крепости и не удосужился даже поинтересоваться жизнью и бытом своих воинственных соседей. Или воинственность такой же стереотип, как миллионные табуны лошадей? Персы провели тщательную разведку. В Улусе-Нагае менее 50 тысяч человек и 20 тысяч лошадей. «Вот видишь», — оживился Норман, — «убери женщин, стариков и детей. На выходе получишь примерно 5000 боеспособных мужчин». «Ты как-то однобоко считаешь», — ехидно заметил Максим. «Среди лошадок тоже есть мамаши с детишками и племенные производители. И не забывая частной собственности, никто просто так не даст соседу своего коня». «Веский довод, не поспоришь. Вместе с тем как-то непривычно. Степняки всегда ассоциировались с лихими конными атаками. Или это всего лишь привычный литературный штамп?» «Погоди», — спохватился Норман. «По-твоему, половина кочевников не имела скотины. За счет чего они тогда жили?» Ударив себя по коленям, Максим захохотал, а, отсмеявшись, участливо спросил, «У тебя с головой нет проблем? Я же тебе только что сказал, что кочевники разводят овец и коз. Овцы и козы более устойчивы к различным заболеваниям и неприхотливы в бескормицу. Ты о козах не говорил». «Нет, ну действительно, как можно думать о каких-то козлах и баранах, если во всех фильмах и книгах злобные кочевники со свистом налетают на русские деревни, насилуют, грабят и уводят в плен? А тут что?» «Для начала в лесостепной зоне спокойно живут-поживают мордвины, которых никто никогда не грабил, не насиловал и тысячами не уводил в плен. Ленивые кочевники, вместо того, чтобы нападать на Русь, предпочитали кормиться с близких соседей и совершали рейды на Польшу и Венгрию. Их можно понять. Конному до Рязани более месяца в одну сторону. Пеший дойдет до Богуслава за 1,5 недели. А если пограбить черниговцев, что живут практически под боком?» До Нормана наконец дошел смысл затеянного Максимом разговора. Ему всего лишь втолковывали реалии жизни кочевников и их возможности на случай боевого столкновения. Итак, самая боевитая и многочисленная Ногайская орда способна выставить 5000 воинов, половина из которых будут пешими. При этом Атабек Ацис-Тутуш заранее предупредил, что не собирается идти на Астрахань. Отсюда вывод: Улус Тохта слабее и не дружит с ногайцами, иначе персы не рискнули бы сунуться между двух огней. Одно хорошо, Атабек не задумал подставы, иначе посольство умолчало бы о 5000-й армии. Для 14 века это очень серьезные силы. Норман невольно улыбнулся. На самом деле он ожидал обнаружить более многочисленную армию степняков. «Что ты собирался рассказать про оружие?» — спросил он. плетеные щиты и топорики по типу туристических, — ответил Максим. Профессор всегда давал правдивую информацию, но армия с детскими топориками и плетеными щитами — это перебор. Слушай, у меня нет причин не верить твоим словам, но ты говоришь, а они боеспособны армии. Не спеши с выводами, — улыбнулся профессор. О тактике я скажу немного погодя, а пока прими к сведению эту информацию. Кстати, ты много собрал оружия в юртах, когда грабил стойбище? Там вообще ничего нет, кроме вони, — брезгливо скривившись, ответил Норман. Вот, видишь, — поднял палец Максим, — по нашим меркам ты был в столицах княжеств. У степняков имелись копья и мечи, и они пользовались кольчугами и нормальными щитами. Тише, тише, не кричи и не пугай людей. Никто не отменял ханских дружин. В то же время у степняков нет системы записных воинов с налоговыми льготами, как нет и арсенала для хранения оружия и доспехов. Ты понял основное различие? Не очень, честно ответил Норман. С одной стороны, у них анархия, без подчинения центральной власти. С другой стороны, они без осадных машин лезут на стены и берут нехилые крепости. Брали, — поправил профессор, — казни старейшин родов с децимациями улусов остались в прошлом. С приходом узбека борьба за власть лишь немного приутихла, а сейчас, после устроенного персами разгрома, Каракарум фактически лишился авторитета. Давай ближе к теме, а? — В таком случае не сбивай меня, — разозлился Максим. — Ладно, обещаю быть паинькой и слушать, — ухмыльнулся Норман. — Индейцы с томагавками, степняки с туристическими топориками — забавная параллель. — Правильно подметил, кочевники не знают орудий труда. — Не находишь, что твоя логика выписывает зигзаги? Начал разговор об оружии и тактике боя, а продолжил орудиями труда. — Это взаимосвязано. Прежде чем использовать оружие, его надо создать. Максиму явно не понравился великокняжеский тон. Ну хорошо, кочевники не копают руду и не выжигают уголь, вместе с тем они могут использовать пленных кузнецов или трофейное оружие, — заметил Норман. Никто не будет воевать непривычными мечами, равно как и есть непривычную пищу, — отрезал профессор. Надоело, давай вернемся к теме. Пешие кочевники бегают с маленькими топориками и плетеными щитами, а конные? Всадникам подобное оружие только помеха. Кавалерия использует короткие пики, но главным и очень опасным оружием являются арканы. Подобного Норман не ожидал услышать. Арканы? Воевать веревкой со скользящей петлей? Ты серьезно? — растерянно спросил он. Вполне, — с довольной улыбкой ответил Максим. Натертые овечьим жиром кожаные арканы держали в страхе тяжелую кавалерию Европы. Не очень понимаю принцип использования этого, как ты утверждаешь, оружия. В традиционном варианте всадники сближаются примерно на метр для удара копьем или вплотную при использовании меча или топора. Степняки набрасывают аркан с 3 метров и резко сворачивают в сторону. Кавалерист вверх тормашками летит наземь, продолжая улыбаться, пояснил профессор. Норман знал слово «аркан», по молодости с друзьями заарканивал девушек, приглашая их на танцы, но о реальном применении аркана в качестве оружия услышал впервые. Вот так прошла вдоль строя лавина всадников, и первая шеренга превратилась в пленных. Охренеть! Я впервые слышу про арканы, честно заявил он. При умелом использовании это действительно может быть очень опасно. О чем разговор, подтвердил Максим. Для защиты венгры привязывали к спине 2 палки с головами медведей или флажками. «Я вспомнил!» — воскликнул Норман. «Польские всадники привязывали гнутые палки с лебедиными перьями. Картину видел, только не помню где. Наконец-то! Я начал опасаться, что ты совершенно не в теме и не воспримешь мои слова всерьез», — сердито заметил профессор. Князь взял из рук Максима листок, на котором увидел рисунок модернизированной кавалерийской кирасы, и сразу же спросил, почему перья черные? По-моему, белые выглядят благороднее. Военное снаряжение должно устрашать врага. До ласкающих женский взгляд парадных мундиров нам с тобой не дожить, — недовольно заметил Максим. Норман вынужден был констатировать очередной прокол в своей подготовке к заселению Нижнего Поволжья. Если об отсутствии дисциплины среди степняков он все же слышал, то скромный набор применяемого оружия оказался для него сюрпризом. Обычный пастух брал в юрте единственный топор, плел из прутьев щит и отправлялся воевать. Да, вокруг завоевателей оказалось слишком много выдумок. Вместо застилающей горизонт конницы на войну шла скромная пехота. Предупреждение об арканах нужно было признать весьма своевременным. Это реально грозное оружие, если непосредственные соседи в течение столетий носили за спиной специальное средство защиты. Максим прав, нависающие в полуметре над головой дуги надо оперить в черный цвет. Вместе с черными кирасами это придаст кавалеристам вид хищных птиц. Кавалерия у него слабая, если не сказать никакая. Французы должны привести с собой по дюжине воинов, а ломовые лошади дожидаются в Мордовском царстве. Впереди напряженная учеба по выездке, правилам конного строя и общего маневрирования. Атака лавой — всего лишь бег табуна. Обученная кавалерия способна к быстрым перестроениям, синхронным поворотам и прочим маневрам, что в конечном результате ставит врага в невыгодное положение. Так что первое время придется обходиться без всадников, относительная боеспособность у которых появится не ранее августа. Почему ты так жестоко поступил с Матиссом? Он вызывает у тебя отрицательные эмоции? С отеческой доброжелательностью спросил Максим. Есть у припортальной братвы планы на канадца, есть. Касательно ускоренной адаптации у Нормана не было возражений, а дальше, как сами сумеют. Никакой жестокости не было и в помине, — возразил он. Вначале Матисс тупо пытался подловить меня на подножку. Я его сшиб подсечкой, а он лез и лез. Затем перешли ко второй стадии. Он молотилкой махал руками и не видел моей статичности. Пришлось дать ему в челюсть. — Что значит статичности? — не понял Максим. — То и значит, я же вообще не двигался. Умный сразу прекратит бессмысленную затею. Дурака учат тумаками, — беззлобно ответил Норман. — Интересно, я не заметил твоей статичности, — признал свою некомпетентность профессор. — А пинок взад был обязателен? — Разумеется. Раз за разом порхает надо мной бабочкой, словно не замечает, что я делаю шаг в сторону. Если голова не работает, то знания вгоняют через задницу. — Хочешь сказать, что по боевым способностям он намного уступает тебе с невинным видом? — поинтересовался Максим. — Я не знаю его способностей, — отрезал Норман. Он демонстрировал тупо заученные приемы без малейшей попытки приложить свое умение к конкретной ситуации. Если хотите поскорее его адаптировать, отправьте парня в Поволжье. Кстати, кто он? Полицейский спецназ. В голосе профессора чувствовалось уважение. Для цементации дружеских взаимоотношений начальство регулярно отправляло их на совместные пикники. Вот и погуляли. Постреляли уточек, фыркнул Норман. Как они оценили ваше гостеприимство? Мы не открылись, — с некоторым напряжением ответил Максим. Коверкаем французский язык, создавая впечатление старофранцузского. Подпольщики, — беззлобно засмеялся князь. Ладно, пора обедать и жену поддержать. В каком смысле поддержать? — насторожился профессор. В прямом. Она знакомится с хозяйством. Эти вилки, ложки, поварешки кого угодно сведут с ума. После обеда приходи на стрельбище, оценишь новые образцы оружия. Специально для тебя сделали, — гордо заявил Максим. До этого для кого делали оружие? — ехидно спросил Норман. Для соседей старались? Или на продажу в Африку? Профессор недоуменно захлопал глазами и, не найдя достойного ответа, раздраженно сказал: «Не будь таким злым и не цепляйся к словам». Мила с унылым видом ожидала мужа в будуаре, а, заслышав шаги, чуть не плача, бросилась на шею. «Из меня не получится настоящей жены. Слуги потратили на меня полдня, а я так и не разобралась, что где хранится». Нашла о чем тужить. Он нежно поцеловал женушку. «Не пытайся охватить все сразу. Вникай в дела потихонечку, день за днем, хозяйство очень большое. Со временем разберешься». «Не хочу со временем», — молодая жена упрямо топнула ногой. «Я не захребетница какая-то. Муж в делах и заботах, а я павой начну по хоромам разгуливать». «Ты не спеши», — он чмокнул Милу в носик. «Сама знаешь, поспешишь — людей насмешишь». «Я постараюсь», — попыталась улыбнуться княгиня. «И гостей в доме слишком много. Так и вертится под ногами, да вопросы глупые задают». «Что за вопросы?» — насторожился Норман. «Как сговорились, о казне спрашивают». Учет денег — не твоя забота. Так и скажи всем любопытным. Я по-другому ответила, мол, у бедного князя дружина не ходит в шелках, — похвалилась жена. После обеда Мила немного поплакала и попросила у мужа прощения за то, что не сможет его сопровождать до Ярославля. На ней лежит обязанность держать дом в порядке. Надо как можно быстрее разобраться с хозяйством, а не разгуливать по гостям. Норман попытался было отговорить ее, но жена чуть не разревелась, усмотрев в его словах намек на бесталанность. Подготовленная Максимом новинка оказалась чугунной казнозарядной пушкой. В артиллерийском музее целый зал подобных диковинок. На заре огнестрельного оружия умельцы изобрели бесчисленное множество всевозможных вариантов. Дороговизна меди вынуждала прибегать к ковке железа, которое в тот период было только мягким. Обычно из полос выковывали трубу, а далее включалась безграничная фантазия. Сначала пытались создать затвор, что позволяло быстро заряжать пушку. Увы, от выстрела железо деформировалось, пороховые газы прорывались через зазоры и приводили орудие в негодность. Попытки намертво заклепать обратную сторону трубы оставались безуспешными. Человечество еще не создало горна для разогрева столь большой болванки. Чугун относится к твердым металлам и практически не подвержен деформации, приступил к разъяснениям Максим. Цилиндрический затвор в виде стакана, который одновременно является унитарным патроном, прервал Норман. Не слишком ли быстро бежишь? Отнюдь. Перед тобой классический хинт. Индусы давно продают эту модель как персам, так и китайцам, невозмутимо ответил профессор. Даже так? Кстати, почему металлургия Индии так далеко опередила все страны? Максим недовольно крякнул, вздохнул, облокотился на пушку и снова заговорил менторским тоном. Развитие напрямую связано с деятельностью человека. Персы живут на нефти, которую с незапамятных времен перегоняют в керосин. Там с дохристианских времен используют керосинки и примусы, поморы плавают по океану и строят отличные корабли. Не слишком ли длинная преамбула? — прервал Норман. В мире все взаимосвязано, — невозмутимо продолжил Максим. По запасам железной руды Индия стоит на первом месте. Некоторые регионы буквально живут на чистом железе, а соседи обрабатывают плодородные поля. Ну и зануда ты! Мог бы сразу ответить, так нет, начал со зверобоев и прочей мути, — возмущенно прокомментировал Норман. Ты должен понять суть развития цивилизации, — сохраняя невозмутимость, — продолжил профессор. Сытый занимается философией, голодный развивает земледелие. Нищий идет грабить соседей, — нервно хихикнув, добавил Норман. Здесь ты не прав, у слабаков нет шансов. Это сытые империи покоряют соседей ради дешевой рабочей силы, — не согласился Максим. Надоело, ты меня забодал своими поучениями. Сколько сделано пушек и сколько подготовлено расчетов? Вот это 16-е, — профессор пнул ногой выставочный экземпляр. Сегодня артиллерийские команды проводят учения по стрельбе навесом сверху вниз. Норман не сразу понял суть отрабатываемого навыка. А когда сообразил, гневно возмутился. Зачем? Ядра и картечь применяются только в настильной стрельбе. Сейчас невозможно создать единый заряд, при навесах получится некорректируемый разброс бомб. Я тебе не советчик. Подцепив сапогом камешек, Максим попытался его подфутболить и промахнулся. От Мордовского царства до Ногайской степи сплошь курганы и ложбины. В моем представлении, в подобных условиях умение стрелять навесом придется кстати. Совет, возможно, полезный. Норман не видел причин спорить или отвергать. Пушки были поставлены на колесные лафеты, что придавало им мобильность с возможностью зайти противнику во фланг. Вместе с тем оставались глубокие сомнения касательно защиты. Малочисленная кавалерия не способна обеспечить оборону артиллерийских позиций. Конная атака сметет расчеты, и противник утащит дорогой трофей. Пушкари традиционно пугали лошадок банниками, одновременно сбивая седоков своими коротенькими палашами. Как бы эти холмы и лощины с теорией навесного огня не сработали против самих пушкарей? Он стряхнул с плаща осевшую морось и заметил. В Нижнем Поволжье трудно найти гальку. «Картечь для тебя отливают из чугуна», — ответил Максим. «И вообще давно пора установить в Норвегии свою власть». Мне надоело выслушивать всякие бредни о всемирном завоевании. Империя от океана до океана. Этого ты хочешь? — вспылил Норман. — Тебе нужен свинец, — нейтрально ответил Максим. — В Швеции более чем достаточно самородного свинца. Не забывай о Западном Урале. Мне жизни не хватит освоить его богатство, а ты предлагаешь шарахаться и туда, и сюда. Я предлагаю согнать с престола Гадара Трендалага и посадить в Нидарусе своего удельного князя, — по-прежнему нейтрально ответил профессор. Примечание: Нидарус, Тронхейм. Конец примечания. Договорились. Завтра с утра построю крепость Саратов, а после обеда отправлюсь штурмовать норвежские твердыни. Охренеть! От Мурманска до Нарвика сплошь гранитные скалы. Там нечего завоевывать, кроме десятка рыбачьих хижин. С вашим Нидарусом я ничего не получу, кроме геморроя, — выкрикнул Норман. В таком случае тебе необходимо договориться с башкирами, — примирительно сказал Максим. Снова подстава. Сначала подсунули явно негодный проект, разозлили, затем в качестве альтернативы предложили правильный вариант. Почему нет? Возьму сотню Нила и погоню башкирских пастухов на уральские шахты. Никого и никуда не надо гнать, — строго заметил профессор. Башкиры не только кочуют, но и занимаются земледелием. Новгородские купцы скупают на Чусовой башкирское железо, а там есть и цинк, и свинец. Подговариваешься? Я освобождаю их от гнета Золотой Орды, а они в благодарность осыпают меня свинцовыми чушками. Подумай, — пожал плечами профессор. По моим прикидкам, у тебя впереди пара безмятежных лет. Удвой количество хинских пушек. Вторую партию через месяц пришлю в Саратов под командованием господина Матисса, — заявил Норман приказным тоном. Итак, пришельцы заманивали в Башкирию. С одной стороны, вроде бы выгодно. Новгородцы там давно за своих. Западный Урал богат не только железом, вроде золота добрались и шушукались о строительстве крепости. Гибель Золотой Орды аукнется по казахским степям разбоем мелких стойбищ. Китайцы повезут товары по Иртышу с выходом на Каму. А тут уже все готово, и башкиры в друзьях, и крепость неприступная с пятизвездочным караван-сараем. Припортальная братва радеет о России-матушке? Или Нормана используют в качестве бульдозера? Он подготовит площадку, а чемпионы прикатят на машине времени?